Глава 17. Сергей. За всю свою жизнь я никогда еще не испытывал такого неукротимого бешенства. Кипящая смесь растекалась по телу, мешая мыслить здраво. Не знал, что можно злиться так сильно. Перевожу взгляд на Машу. Силой воли приходится осадить желание сжать ее тонкую шею и надавить. Я хочу, чтобы ей было больно так же, как и мне. Как можно быть настолько безмозглой? Не то чтобы я считал ее глупой. Никогда. Она обладает недюжиной смекалкой, но использует ее не всегда, не желает понимать очевидного. Тебе сложно было сразу мне все рассказать? Зачем нужен был этот цирк? Мы с Марком хотели бы отдохнуть. Мы с Марком поедем. Повторяю сказанные ей на прогулке слова. Ты позлить меня хотела в очередной раз. Язык бы отвалился рассказать правду. Так и так. Рассталась с женихом. Теперь боюсь Маркушу и мамашу свою. Хочу от греха подальше съездить отдохнуть с нашим сыном. Мне пора успокоиться. Отворачиваюсь и торопливо отхожу к окну. Сжатыми в кулаки ладонями опираюсь о подоконник. Смотрю в окно. Как назло. Идет дождь, подогревая и без того мое мрачное настроение. Именно сейчас. Это какой-то злой урок. Именно сейчас, когда все наладилось. В тот момент, когда я смог найти мотивацию двигаться дальше, чувствую себя последним идиотом. Столько усилий, чтобы отпустить жену в новую жизнь, перестать засыпать и просыпаться с мыслями о ней. И вот она звонит и просит помочь. Когда Маша сказала приехать к дому на Горных, я понял, происходит что-то неладное. С чего бы ей быть у них в гостях посреди ночи? Объективно, разумных причин для этого не было. Они с Саярой хорошо общались, но подружками так и не стали. Да и зная мою реакцию, Саяра бы не стала просто так звать Машу у них погостить. «Я знала, что ты будешь злиться», — неубедительно поясняет мне бывшая. «Да что ты!» — рявкаю, резко к ней обернувшись. «А повода у меня нет? Я узнаю, что моя бывшая жена и сын прячутся в доме моих друзей от ее нового Титаническим усилием воли прикусываю свой язык. Надо остыть. Он тебя обидел?» Заглядываю ей в глаза. Маша поспешно отводит взгляд. «Черт, черт, черт!» «Маш! Если ты не начнешь говорить, Богом клянусь, я выйду из себя настолько, что ты пожалеешь, что когда-то со мной познакомилась. Поговори со мной. Просто поговори. Объясни. У вас же такая любовь неземная была, что ты не могла удержаться и перестать постить ваши с ним совместные фото. Поздравляю, Серый. Ты сказочный долбоеб. Только что признался во всем. Еще расскажи, сколько раз ты просматривал эти самые фотографии. Смотрю на нее пристально. Жду. Даю ей возможность самой сделать шаг. Все было нормально. Никто меня не обижал, но я...» Маша заводит руки за спину и начинает заламывать их. Тысячи раз, черт! Я знаю такую реакцию. «Я просто поняла, что не могу выйти за него замуж. Слишком быстро все произошло. Я не готова пока что». «Угу, поверил». «Ты не думай, он Колю не обижал». Резко спохватившись, горячо меня заверяет. С шумом выдыхаю. Слышится скрежет зубов. Или эта крыша моя отправилась в путь. Сука. «Я тебя поздравляю, Маш. До этой минуты я не думал о таком варианте событий. Считая тебя хорошей матерью, но теперь...» Цежу сквозь зубы. По ее версии, она ни с того ни с сего проснулась поутру и поняла. Выходить замуж за Марка желания нет. Он, что неудивительно, такого резкого виража не оценил. И сказал передумать обратно. Матушка-мучительница поддержала будущего зятя. Испугавшись, Маша позвонила Саяре и попросила приютить у себя. Я в такие сказки не верю. Тебе сложно было мне позвонить? Сереж, Мы ведь с тобой развелись. Понимаю, что сделала тебе больно. Мне рассказали, что ты после развода...» Договорить она не успела. Доведенная до предела, взмахом руки я заставила ее замолчать. «То, что происходило и происходит со мной, тебя не касается», — произношу грубо. Отмечаю про себя, что позже надо узнать, кто у нас не умеет держать язык за зубами. Меньше всего мне нужна ее жалость. Саяра, Дима, Сафи. Последняя точно нет, они перестали общаться. Саф при всей своей скрытности не из тех, кто ведет игру на два фронта. Брат злился на Машу не меньше, чем я. Не могу представить, в какой ситуации он стал бы делиться с ней информацией. Остается Саяра. Вот уж не ожидал. Раньше за ней излишней болтливости не наблюдалось. «Я не смогу с вами поехать, Маш», — говорю уже спокойней. Страх в ее глазах до сих пор не оставляет меня равнодушным. Данный факт неприятно меня удивляет. «Мы можем сами». На ее губах появляется легкая улыбка. «Точно нет. Отправить их одних отдыхать — отвратительная идея. В лучшем случае они вернутся без багажа. О худших вариантах и думать не хочется. Надо подумать, что с тобой делать. Как же не вовремя все. Последний раз спрашиваю, как он тебя обидел?» Маша замирает, так и не закончив делать глубокий вдох. Рот ее открывается, но звучания нет. Пожимает плечами. «Он не тот человек, с которым я хочу провести свою жизнь». «Ты это поняла до того, как вы переспали, или после?» Слова вылетают так стремительно, что мне остается только пожалеть о своей несдержанности. «Мы с ним...» Киваю, и без слов все понятно. «Тебе должно быть похрен». Появляется в голове здравая мысль. Еще одно ее слово, и я снова взорвусь. Очень кстати на кухню заходит Саяра. Увидев, как устало она выглядит, желание серьезно с ней поговорить и отчитать исчезает. Не обращая на нас внимания, она с полуприкрытыми глазами проходит к кухонной мойке и прижимается лбом к гарнитуру. «Маш, покорми, пожалуйста, Сережика». Голос бесцветный. Час назад, когда я только приехал, Ярик и то выглядел бодрее. «Яр, что случилось?» Делаю шаг в ее сторону. «Ты очень бледная». «У тебя идеальный ребенок». Яра выпрямляется и медленно оборачивается ко мне. «Мне повезло не так сильно». С укором смотрю на нее. Немая претензия. Единственный способ выказать ей свое недовольство. Большего я себе не могу позволить. Мне бы хотелось узнать, почему она не удосужилась мне рассказать.